подохватило предвкушение перед грядущими испытаниями. Снаружи словно запустили временной отчет. «Второй В!» Мои ученики прошли тяжелый путь. От разрозненных потерянных монстрят, которых считали угрозой для всей Академии, до единого класса, команды способны действовать сообща во имя единой цели. Первую мою тренировку на объединение «Внешний фактор» и «Внешнее соперничество» их раскололо. Но теперь они поняли, насколько могущественной силой могут быть вместе. «Второй Г!» Черт возьми, я тоже волновался. Смогут ли они на этот раз откинуть все былые склоки и заглушить собственные амбиции? «И последние, но не по значению», объявила Настя с особым акцентом. «Второй Д!» «Погнали!» — воскликнул я. «Давайте без сета!» «Вперед, вперед, вперед!» — откликнулись они хором. И отправились на стадион с заряженными на всю катушку источниками. Бам! Мяч уже напитанной стихией молнии выстрелил из рук Гордея и разнес ко всем чертям серебристую мишень у подножия винтовой скалы. «О-о-о!» — откликнулись зрители. Они не то радовались точному попаданию парня, не то удивлялись, с какой мощью мяч расхреначил мишень. Следом за ним уже в другую мишень послал огненный снаряд Влад Воробьев. Когда-то он внес львиный вклад в разрушение аудитории 404. Но сейчас метко снес еще одну, уже красную мишень и продвинул команду дальше по маршруту в гонке на время. Бам-бам-бам! Белая, синяя, зеленая мишени попадали одна за другой. И с каждым попаданием рушилась одна из преград на винтовой скале. А по открывающимся выступам прыгал и взбирался на вершину Боря Юдин. «Вы только посмотрите на этого пацана!» — восклицала Настя. «Да он даст фору даже криворогам! Как прыгает! Как прыгает!» И правда, Боря прыгал так, словно брал частые уроки у Коржика, за которым, собственно, и убирался в монстрариуме. Так что моя мысль, возможно, не так уж далека от истины. Но уверен, во многом работала его удача. Бесята тоже знали об этой способности Юдина, поэтому отправили парня на самую ответственную позицию, где удача может решить очень многое. Однако парень и сам по себе оказался довольно ловким. А там, где не справлялись его пружинистые ноги, он помогал себе с помощью магии огня. Но с одним нюансом. Скала представляла собой одно сплошное препятствие. Выбранный классом ученик должен был взбираться по ней по открывающимся из ниш выступам. А чтобы такие, как Саня, не могли просто взять и прыгнуть на самую вершину, я обставил весь путь заклинаниями-помехами для магических потоков. Так что если кто-то хотел использовать магические силы для преодоления препятствий, ему пришлось бы проявить недюжинный контроль над собственным источником и внешним управлением потоками. С таким справились бы разве что маги четвертого ранга, не меньше. Частицы хаоса — это вам не хухры-мухры. Эх, знал бы я в прошлой жизни, что буду использовать энергию хаоса для школьных соревнований. Но Боря справлялся как мог. Он понял, что нужно задать лишь одно короткое и точное направление, чтобы помехи не успели сработать. Так что пацан быстро цеплялся и взбирался по перекладинам, которые открывались прямо перед ним. А внизу весь остальной класс сбивал мишени в правильном порядке, чтобы прокладывать ему дорогу. Но каждая мишень реагировала лишь на определенную стихию. Поэтому им пришлось разделиться, координировать свои действия и метко целиться, чтобы не сбить другую мишень. «На!» — воскликнул Петя Валиков, швырнув в свою цель здоровенный булыжник. Но он переборщил, и камень промчался дальше, поразив еще одну мишень стихии земли. И вместе с этим почти у самой вершины высунулась одна из перекладин. Вот только проблема. Она там будет торчать всего несколько секунд, после чего берется обратно в нишу насовсем. «Твою мать! Нет!» — вскрикнула Анжела. «Блин, простите, ребят!» Схватился за голову Петя. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — подгонял ребят Андрей. «Еще можем успеть!» Бам, бам, бам, бам, бам, бам! Мишени слетали, словно их срезали из пулемета. А Боря, кажется, даже не успевал опомниться, как забирался все выше и выше. Он касался выступов перекладин всего на пару мгновений, только чтобы оттолкнуться к следующей опоре. «Боря! Боря! Боря!» — скандировала Настя. «Давайте, Дэшки! Мы в вас верим!» Но бесята не успели. Перекладина, выбитая Петей, убралась обратно в скалу за пару мгновений перед тем, как Боря добрался до участка скалы. Ему оставалось всего 3 выступа, и за ними придется преодолевать пропасть в несколько метров. «Боря!» — взволнованно воскликнула Полина. «Пофиг!» — откликнулся тот, оттолкнувшись. «Бейте!» «Бам!» Еще одна перекладина высунулась, но она была дальше обычного, просто так не допрыгнуть. Но Боря ни на миг не колебался. Прыжок. Толчок. И с выбросом воздушной пружины он отправил себя в свободный полет. Заклинания помехи действовали только на магию, поэтому Боря ловко убрал магические потоки и теперь поднимался на одной лишь инерции. «Хвать!» Ногами Боря не допрыгнул, но перехватился за перекладину руками и на остатках инерции крутанулся солнышком. А уже после этого зацепился ногами и выпрямился, словно какой-нибудь акробат. «Давай!» — крикнул Боря. «Бам!» Андрей выбил очередную мишень, и секунды позже Боря перепрыгнул на следующую перекладину. «Охо! Вы тоже это видели?» Снова разразилась Настя. «Чувак в синей шапке, ты капец не вовремя отлучился, а я предупреждала, не стоило налегать на квас!» «Охренеть!» — воскликнул я, веря собственным глазам. «Ничего себе!» — поддержала меня Лена. «Это ты его этому научил?» «Не-а!» — помотал я головой. А Боря тем временем продолжал взбираться на вершину. Оставалось совсем чуть-чуть. Бам! Прыжок, бам, прыжок, бам-бам-бам, и он у конечного пьедестала. Прозвенел финишный гудок, и Настя тут же взорвалась речью. «Немыслимо! Какие ребята молодцы! Хлопайте, люди, хлопайте! И кто теперь может сказать, что я незаслуженно выделяю этих бесят? Вы это видели? Даже я такого не припомню! Охренеть, это Боря Юдин, это второй Д! Ура! Да-да, чувак в синей шапке, можешь уже не бежать, ты уже все просрал!» Тут резко раздались помехи, и голос ведущий прервался. Но зрители все равно громко захлопали и приветствовали ребят. Доносились свисты, одобряющие крики и радостные возгласы моих шалопаев. Через несколько секунд помехи утихли, и Настя объявила уже более спокойным голосом. «Итак, внимание! Оглашаем время прохождения испытания. Второй Д справился за 2 минуты 40...» Она сделала паузу, и стадион реально затих. Потому что второй А, лидер этого соревнования на текущий момент, закончил испытание за 2 минуты 45 секунд. И у моих бесят были все шансы забраться на самый верх рейтинга. 2 минуты 45 секунд, дамы и господа!» объявила Настя. «Невероятно! У нас ничья!» Эту новость встретили неоднозначно. Кто-то радовался, кто-то улюлюкал. Арсений ткнул локтем Петю, и тот понуро пожал плечами. Но уже следующее объявление все встретили с громкими овациями. «Подождите, подождите. А, мне подсказывают, что для выявления победителя среди вторых классов будет проведено дополнительное соревнование. Выше баллы!» «Ура!» Тут же откликнулись зрители. Вышибалы были очень зрелищным видом спорта. И хоть на уровне второго курса они не показывали всех возможностей, противостояние обещало быть интересным. «Объявляется перерыв в 15 минут. А пока наши доблестные работники приводят стадион в подобающий вид и убирают эту здоровенную, как бицепсы нашего физрука, скалу...» Я удивился такому заявлению, но Настя добавила шепотом, будто через рупор ее услышит только Сёма. «Семён Семёнович, надеюсь, вы не забыли про свое обещание и поставите мне 5 по физре». Раздался смех, особенно с места для учителей. А кабанчик мигом покраснел и кулаком погрозил в сторону балкона. Но Настя явно не боялась его угроз и продолжила, как ни в чем не бывало. «Вы можете насладиться угощениями и музыкой. Выступает наша панк-рок-кавер-группа из одноименного бара «Сломанный сапог».» На небольшой сцене, которую выделили для промежуточных развлекательных представлений, появился Стрик с гитарой в руках. А следом за ним взобрались Кок с барабанами и Вальдемар с басами. Когда они попросили меня допустить их до развлекательной части турнира, я просто не смог отказать. А теперь очень сильно надеялся, что они достаточно благоразумны и не станут играть свои самые матерные композиции. «Всем привет, дамы и господа!» — закричал в микрофон Стрик. «Без лишних слов, начинаем!» «Пожалуйста, только не жена кузнеца. Только не жена кузнеца. Не жена кузнеца. Не жена кузнеца. Жена кузнеца!» «Срань!» «Но...» Тут же прокашлялся Стрик в микрофон. «Зацензуренная версия!» Быстро почуял, как я уже хотел оглушить их и выставить все как солнечный удар. И пофиг, что зима на носу. «А полную версию с самыми интересными куплетами вы сможете прослушать в нашем баре по адресу...» Фух, выдохнул я с облегчением. Все-таки у них осталась капля благоразумия. Скоро на весь стадион заиграла веселая композиция про супругов-мошенников из одной деревушки на торговом тракте. Красавица-жена завлекала приезжих купцов и прочих странников на сеновал, но приходила туда не одна, а со своим здоровенным муженьком, местным кузнецом. И вместе они прививали традиционные ценности всем гостям, которые позабыли о добродетели. Ну и взимали за эту услугу определенную плату в золоте, серебре и прочих ценностях. А пока зрители охреневали, я снова отправился поддержать бесед. Скоро им предстояло еще одно испытание. И куда более суровое, замечу. Ведь оно пройдет лицом к лицу с их главным соперником. И на этот раз А-класс будет готов им противостоять. Глава 23. Я стоял у самого ограждения. Просто не мог сидеть из-за волнения. Мои бесята уже выстраивались в игровой порядок на поле для вышибал. Они выглядели взбудораженными, но готовыми к схватке. Сам же я нервничал. Вдруг заметил с противоположной стороны поля взгляд Аркаши. Он выглядел несколько надменно и даже уверенно, будто заранее знал, что его ашки победят. До начала игры оставалось всего пара минут. Я крепко сжимал перекладину ограждения, а мой источник как-то очень неровно пускал магию по каналам. Так, что за фигня? Вдох-выдох. Надо успокоиться, а то чего это я? Это ж мои беседы. Они наверняка победят. Но даже если не... Так, стоп, победят и все, никаких сомнений. Блин, а за других и правда волнуешься куда больше, чем за самого себя. Ведь больше ничего от меня не зависит. И теперь ребята сами за себя. Все, что мог, я сделал для них за прошедший триместр. А теперь с восхищением наблюдал, как умело Андрей с Гордеем расставляют первую смену игроков. Вариант вышибал для соревнований мы приняли более приближенный к спортивному. И мечи для вышибал тоже взяли более взрослые. Они теперь не просто напитывались магией участников, но могли вбирать в себя и силу стихий. С учетом разницы в количестве учеников было решено задействовать по 20 участников с каждой стороны. Ну, чтобы сравнять команды. Отказаться от игры пришлось Антону. Ему такой расклад очень не понравился, но пожирателя в меч вышибалу пока что не засунуть. Особенные дары они не умеют накапливать. А других стихий у парня нет. И еще Боря отказался. Но он просто очень плох в вышибалах, и к тому же успел сегодня побывать героем дня. Так что сейчас со всем подобающим почетом отдыхал на скамейке. Хотя, на мой взгляд, лучше бы отправить на скамейку Даню. Он заметно на взводе, ходит туда-сюда, оглядывается в сторону своих соперников. Соперники, Градский и Колесников, тоже находились в напряжении. Артём и вовсе не слишком любит силовой спорт. Это я понял по урокам физры. А вот Ярослав нервничает. Он почувствовал в Даниле угрозу во время их прошлой стычки. И теперь хочет обрубить ее на корню. А заодно проверить себя, я думаю. Но вмешиваться со своим мнением не стоило. Пусть ребята пройдут этот путь сами без поводыря. И к тому же Даня вряд ли бы согласился сесть на скамейку по доброй воле. Тут меня вырвали из размышлений. «Сергей Викторович, вот вы где!» — воскликнул сладкий высокий голосок. Я обернулся и увидел перед собой три улыбающиеся девицы. Красивые, надо отметить, все как на подбор. В нос ударила смесь ароматов духов, а за их спинами мужики явно отвлеклись от происходящего на стадионе и переключились на более... выпуклые интересности. Одному не повезло, его взгляд заметила жена. От такой затрещины бедолага едва не рухнул со скамейки. Но вернемся к мадамам. Та, что заговорила первой, была мне знакома по педсоветам. Учительница чего-то там, уверен, она учительница. Да. Кажется, ее зовут... Здравствуйте, улыбнулся я, так и не вспомнив имени. Но, слава богам, почившим и прячущимся, она этого не заметила. «Девочки, это тот самый классный руководитель 2-го Д, о котором я вам говорила», — пролепетала учительница чего-то там. «О-о-о», — заулыбалась девушка справа от нее. Это была брюнетка с ярко-красными напомаженными губами, и нижнюю губу она томно прикусила, окинув меня взглядом с ног до головы. «Какой интересный мужчина», — улыбнулась шатенка слева. Это была особенно активна и тут же выступила вперед и загородила училку. Та на пару мгновений взглянула на нее с гневом, но быстро опомнилась. «И вы правда выучили этих ребят так хорошо?» — спросила шатенка, стряхнув с моего плеча. Не знаю, что она там стряхнула. Ни пылинки, ни снежинки там не было. Но мадама на этом не остановилась и провела ладонью по руке. «Вы еще и спортом увлекаетесь, я погляжу». «Ты даже не представляешь!» — снова вырвалась вперед училка. Он просто кудесник. И да, какое-то время замещал Семёна на посту учителя физкультуры. Все три девицы и правда как на подбор. Хоть сейчас отправляй на модельный подиум. Тот мужик, которому прилетело от жены, снова начал пялиться на их заднице, пока жена отвлеклась на продавца с закусками. Несколько ребят бегали между рядов и зарабатывали на карманные расходы. Мужика можно понять. Мадамы натянули обтягивающие джинсы, да еще приняли зазывающие позы. И сзади наверняка это выглядело не хуже, чем спереди. Вот только меня это сейчас мало интересовало. А мужик тем временем прошляпил жену и получил бодрящий душ из холодненького кваса прямо на лысоватую макушку. Кажется, дома его ждет очень серьезный и неприятный разговор. «Сергей Викторович», — снова заговорила училка, — «у нас отличные места, обзор на весь стадион, уверена, вам понравится. Оттуда шикарный вид на ваших учеников. Не присоединитесь к нам?» «Да-да», — закивала брюнетка, — «мы будем очень рады вас». Но тут в наш разговор грубо вмешались. Точнее, вмешалась. Лена влетела между нами, обхватила меня за руку и тут же залепетала. «Серёж, возник очень срочный вопрос. Пошли быстрее, ты нам очень-очень нужен». «А что за...» — офигела училка. Шатенка с брюнеткой от удивления раскрыли рты, глядя на мою подругу. «О, привет, Галя!» — с удивительно плохой актерской игрой удивилась Лена. «И ты здесь? Я тебя и не заметила, извини. Простите, девочки, Сергей Викторович очень нужен в другом месте». И почти рыкнула мне. «Пошли!» Лена потащила меня прочь, причем с такой силой, что даже Сёма офигел бы. Думаю, в рукоборье у нее все шансы уделать кабанчика. Когда мы оставили троих мадам в растерянности и отошли подальше за трибуны, Лена наконец-то угомонилась и остановилась. Я уже готов был отблагодарить ее за спасение, но не удержался и решил продолжить игру. «Ну и что такое важное случилось?» — с ухмылкой спросил я. «А?» — ахнула она и уставилась на меня своими карими большими глазами. Сейчас во взгляде перемешалась целая гамма эмоций от растерянности до злости и торжества. Источник тоже был неспокойным и бурлил, дрожал, трепетал каждое мгновение. «Я... это...» Похоже, она ничего не придумала. Но от ответа ее спас голос Насти из рупора. «Дамы и господа, занимайте свои места и затаривайтесь вкусняхами. Скоро начинаем!» «Вот», — кивнула Лена, — «скоро начинаем. А ты бы все пропустил с этими сердобольными дамами», — подсказал я с ехидной ухмылкой. «Пошли уже на наши места», — с красной от смущения мордашкой пискнула она. А затем потянула меня в сторону нашего ряда. Мы плюхнулись рядом с Ингой, которая озарила нас такой же ехидной ухмылкой, какая только что была у меня. «Ну что, Ленка?» — пролепетала библиотекарша. «Удалось достать закусок?» «А?» — обернулся я. «Закусок?» «Закуски — это хорошо». «Ну да», — невинно захлопала глазками Инга. «Леночка же отправилась за закусками». «Я их не нашла», — рявкнула Лена. И, как ей казалось, незаметно пнула подругу коленкой. В это время к нам приближался пацанёнок с пирожками, но никто из них не обратил на него внимания. «Но зато сладостей ты захапала больше, чем сможешь съесть за раз», — тихо хихикнула зеленоглазка. «Инга», — шикнула Лена. «Ой, всё-всё», — отмахнулась. «Да, давайте смотреть игру». «Нет, так не пойдёт. Придётся брать дело в свои руки, блин». «Эй, пацан!» — воскликнул я. «Мне с мясом и кофе чёрный». Может, стоило согласиться на предложение, как её там, Галины, кажется. А то тут голодом заморит, честное слово. «Внимание! Обратный отсчёт!» — объявила Настя. 5, 4, 3, 2, 1! Старт!» И я мигом забыл про всё. Теперь осталось только игровое поле и монстрята. Петя Валиков, Арсений, Катя, Макс и Федя разыгрывают раунд с соперниками и одерживают вверх. Петя принял на себя мяч. Удар был дикой силы, к тому же напитанной молнией. Но парень заглушил её действием стихии земли и подбросил мяч вверх. И тут же подскочила Катя. И пока мяч находился на высоте, подкинула себя потоками ветра. «Ра!» И с эффектным сальто запулила вышибалу в соперника. Напитанный магией и силой удара мяч пробил блок бедолаги Вениамина Баснера. И юный барон пробурил землю с выбитым духом. Не знаю, почему он решил, что может отбить этот мяч. Но ошибка стоила команде раунда. Последний игрок А-класса, Фадеев Филипп, попытался уйти красиво и выбить хотя бы ещё одного игрока дышек. Это был крепкий парнишка с копной тёмных волос и прямым, чуть вздёрнутым носом. Не самый умелый и старательный, но дураком или трусом точно не был. Он сосредоточил все силы на последнем выстреле и отправил пламенный мяч в сторону моих бесед. Целил Филипп Федю Осипова. Это было достаточно умно, ведь Федя обладал стихией воды и не ожидал такой подставы. Но магия Феди пока что уступала огню Филиппа. И Шкет наверняка не смог бы отбить такой концентрированный удар. Вот только Федя хоть и конфликтовал с собственной стихией, что там ещё предстояло исправить. Он обладал одним из самых шустрых шилоприводов в классе, и поэтому он ловко увернулся от мяча, а затем позволил Пете выполнить свою роль танка и принять на себя этот мощный выпад. Бам! Мяч снова взмыл вверх. Бам! И Филипп ринулся в сторону, чтобы не попасть под раздачу, но прогадал. На этот раз Катя не ударила сразу в соперника, а пасовала Максу Пришвину. Бдыщ! И тот отправил напитанный стихией воздуха мяч прямо в цель. Раунд закончился. «Ого, ничего себе! Д-класс вырывается вперёд!» — воскликнула Настя через рупор. «Да-да, чувак в синей шапке, ты молодец, в этот раз ты ничего не прос... в смысле, ничего не пропустил. А у нас уже второй раунд!» Зрители провожали игроков овациями, а я смог немного выдохнуть. Бесята радовали. Они отлично использовали свои сильные стороны, прикрывали друг друга, а их тактика впечатляла. Петя был не только крепышом, но ещё обладал стихией земли, которая имела повышенную сопротивляемость всем остальным стихиям. Он служил щитом для команды и позволял остальным прицельно выбивать соперников. И за весь раунд бесята потеряли только Арсения, на которого устроили настоящую охоту. Я с чистейшим удовольствием заметил, как нервничает Аркаша. Вот только вряд ли это связано с игрой в вышибалы, а скорее со звонком, который он недавно принял. Я заметил это по ходу игры и решил не отвлекаться. Бесета дороже всяких низкопробных интрижек. «Скоро мы узнаем, оставит ли Дэшки свой состав или заменит игроков. Смотрите-ка, они еще полны сил и рвутся в бой. Первый состав Д-класса остается на поле, а у их соперников... Ого! Вы только посмотрите, это сильные ребята! Дэшки, вам придется поднапрячься!» И Настя была права. Решение оставить состав на поле было спорным, В случае спорного исхода в решающем раунде будут участвовать игроки уцелевших составов. И зачастую команды предпочитали обновлять смены, чтобы оставить сильных участников напоследок. К тому же у ребят осталось меньше сил, и их приемы уже разведаны. Но зато может сыграть запал и сработанность на текущем поле. И они все же прогадали. Ребята бились отчаянно, но второй состав Ашек, разъяренный поражением первого состава, вынес их и даже не понес потерь. Петя оказался слишком уставшим, чтобы выдерживать мощные броски Аристарха Белова и его ударников. Судя по всему, Ашки тоже решили последовать стратегии Локомотива и оставили свой состав на поле. Вот только была одна принципиальная разница. Бесята ставили на крепость обороны, они пытались изнурить соперников, а Белов играл агрессивно и в первую очередь атаковал. 1-1. А-класс показывает, что не зря занял первую букву алфавита. Восклицала Настя. Ребята заряжены, и им предстоит встретиться со вторым составом дышек. Ну что же, посмотрим, кто победит. Третий раунд. Старт! Вот только Белов со своими штурмовиками тоже просчитался. Они сходу начали навязывать свой темп, пытались быстро пройти моих бесят, и поначалу это даже получалось. Хаос, меня раздери, я реально напрягся, когда Дениса выбили в первые секунды матча. Он не был великим игроком вышибала, но все же очень подтянулся в плане физухи и владения магией. Поэтому никто не ожидал этого. Однако затем Ашки завязли в напряженной борьбе. Мои шалопаи собрались с духом и дали настоящий бой. Вспышки магических снарядов мелькали с одной стороны поля на другую и наоборот. Каждая секунда прошла в движении, ни единого мгновения, чтобы перевести дух. В какой-то момент я едва не забыл, как дышать. А подлокотники, в которые я вцепился, треснули и погнулись под пальцами. И все же... «Невероятно!» — объявила Настя. «Третий раунд за Ашками! Но вы видели эту борьбу? Все сражались, как настоящие гладиаторы. Аплодисменты, дамы и господа!» «Они этого заслуживают! А пока последний участник второго состава А-класса гордо покидает поле, не забывайте про закуски и сувениры! Школьники со здоровенными сумками бегают по рядам не просто так!» Я почувствовал, как мою руку крепко сжали Лена с одной стороны, а Инга с другой. Девушки беспокоились не меньше моего. Оставалось надеяться, что мои кости крепче подлокотников. «Ух, ребятки, давайте!» — процедила сквозь зубы Лена. Кажется, она даже не моргала, так уставилась на поле. Ее источник весь трепетал и вспыхивал энергией. Лена едва сдерживала себя, чтобы не прыгнуть от волнения. А вот Инга была, можно сказать, в противоположной ситуации. Ее источник со стихией воды застыл и оброс ледяным покровом. Девушка будто спрятала свою тревогу за прочной стеной и глядела на поле холодным, спокойным взглядом. Однако все равно внутри очень сильно волновалась, и для меня это было особенно заметно, потому что она все сильнее и сильнее сжимала мое предплечье. Блин, а на что, с эспандером в библиотеке занимается все свободное время? «Четвертый раунд! Старт!» — объявила Настя. Следующий состав бесед включал Анжелу, Гордея и трех крепышей из компашки Валикова. Михайлов Никита, Матвеев Витя и Родин Ваня. Они никогда не старались выделиться и большую часть времени уделяли физухе, потому что были простолюдинами и просто не понимали, как подступиться к развитию источников. Но я плотно ими занялся, а крепкую физуху использовал для подбора правильной техники развития на основе спортивных упражнений. И ребята быстро ускорились в освоении магии. Раунд начался стремительно. Мяч разыграли, и Анжела выбила его у Ларисы Беловой. Та аж зарычала от злости, но не теряла внимания и быстро отбила вышибалу, отправленного Витей. Удар получился мощным. Хлопок разлетелся по всему стадиону. Но Лариса выдержала и пасовала мяч Калугиной Анфисе. Та не стала бить сразу, а провела обманку и тоже пасовала своей сестренке Вике. Хотя, думаю, они не были единокровными, потому что разительно друг от друга отличались. Вика была круглолицей блондинкой с очень светлой кожей и обладала даром огня, будто в противовес смугловатой брюнетке сестре с даром воды. Паф! Пламенный вышибал выстрелил, словно ракетный снаряд, и едва не выбил Ваню, Но тот удержался и продолжил разыгрывать мяч. Да, мои ребятки поняли, что ашки в этот раз куда сильнее. Свой первый матч, в котором ставкой были учебники, ребята выиграли благодаря эффекту внезапности. Никто не ожидал от них серьезной угрозы. Но теперь монстрята показали свою силу на всю академию. А непримиримые соперники, А-класс, перестали считать их обычными отбросами. Теперь все серьезно, ребятки. Так что не оплошайте. Мяч прыгал от одной команды к другой, но пока они выдерживали напор друг друга. Почти каждый бросок проходил на грани, но в последний момент ребята справлялись с ситуацией и переходили от обороны к атаке. Как раз в такой момент Никита Михайлов выдержал молниеносный бросок Паши Молчанова, сына влиятельного министра. Примечательно, что Никита тоже владел молнией, и этот момент стал для него личной проверкой на прочность. Но пасовать мяч не удалось, и он постарался вложить остатки сил для ответного удара. Вышибало попал на сторону ашек. Лариса приняла мяч и начала разыгрывать. И тут мне пришлось отвлечься, потому что на стадионе появились два моих ученика. «Дамы, прошу меня извинить, я с трудом вырвался из схватки Лены с Ингой, но они, кажется, этого и не заметили». Вместо моих предплечий обе подруги вцепились в поврежденные мной подлокотники и тут же смяли их к чертям. Эх, придется делать ремонт. «Сергей Викторович!» — воскликнул Саня, заметив меня. Мы встретились на ступеньках между рядов. И что меня насторожило, они с Алисой выглядели какими-то взволнованными и даже грустными. «Что-то случилось?» — тут же выпалил я. «Просто...» — начал было Саня, но его заглушил рупор. «Вы только посмотрите! Это невероятно! Что происходит?» Мы втроем тут же обернулись в сторону игрового поля. И, походу, мяч вышибало взбесился. Он выбил Анжелу, но затем отскочил и с ударом Вити выбил уже Вику. Но Анфиса тут же отомстила за сестру и вышибла Никиту. Затем Лариса, Ваня, Анфиса. Один за другим игроки начали выбывать из игры, пока на поле не остался только запыхавшийся Гордей. «Херася», — протянул Саня. Я даже не стал его корить за ругательство в присутствии учителя, потому что сам едва не сделал того же в присутствии учеников. А вот Настя сдерживаться не стала. «Херася! Не, ну вы видели? Видели? Это просто невероятно! Я вообще не представляю, как должны выступить другие курсы, потому что эти два класса просто охренительны! Да, Соломон Адамыч, какие приличия! Тут уже нельзя без...» Вещание снова резко прервали, а последние составы игроков хлынули на поле. И теперь мы снова замерли, наблюдая за ними. Потому что у «Бесят» в решающем раунде играл Даня, а соперники выпустили Ярослава Колесникова и Артема Градского. Даня уже сейчас смотрел на них волчьим взглядом и кое-как удерживал себя, чтобы не ринуться в обычную драку. Его источник рассвирепел, молнии едва не вырывались наружу. «Ёшкин ты ж крот!» «Надеюсь, Шкет сумеет совладать собственными эмоциями. Сейчас от него будет зависеть весь второй Б». Глава 24. Игра сразу начала трепать всем нервы. Было заметно, что изначально на сбрасывание собирались отправить Тихомира как самого высокого и обладающего отдельным даром прыгать выше любого из класса. Не магическим даром, конечно, однако он умудрялся соперничать даже с огневиками и ветряными бесятами, которые могли подбросить себя стихией. Тихомир отличался скоростью. На физре он перехватывал мяч, прежде чем Саня успевал взмыть с помощью ветра или Влад на реактивной тяге огня. Но А-класс отправил Ярослава Колесникова. И Даня тут же перетасовал карты. Было видно, как парни всполошились, когда он рванул с места. Но они не успели ничего сделать. Даня уже стоял у центра поля и уставился прямо в глаза Ярославу. Сбрасывание. Мяч взлетел вверх. Парни подпрыгнули. Ба-бах! «Ярослав выбил мяч для своей команды!» Заволновалась Настя. Прорычал Даня от злости, но тут же ринулся на свое место в игровом построении. «Ермаков!» — — рыкнул в его сторону Стас Волков. Но расслабляться и спорить друг с другом времени не было. Соперники уже разыграли мяч и отправили его бесятым мощным выстрелом. Вообще-то состав последней команды моих шалопаев выглядел немного странно. Два водника — Андрей и Тихомир. Два парня с даром молнии — Даня и Стас. И один огневик — Влад. Да, это были чуть ли не самые крепкие парни в классе и к тому же с отличными навыками владения магией, развитой физухой и хорошей соображалкой. Даже Даня, который только-только восстановил часть своих сил, выглядел на их фоне вполне достойно. Но набор стихий заставлял задуматься. Это какой-то план? Или мои шалопаи просто не думали, что дело дойдет до последнего состава? Ох, хаос, надеюсь, это все-таки продуманное решение. И ответ на этот вопрос мы получили быстро. После нескольких разменов мяч удачно попал на нашу сторону. Андрей посунул Тихомиру, и парни напитали вышибалу стихии воды под завязку. Мяч взметнулся вверх, закрученный от подачи и ускоренной бурлящей энергией. А затем подключился Стас и со всей дури, с сальтухой, выдал разряд молнии ударом с ноги и запулил вышибалу в соперников. Мяч пролетел, словно серебристый искрящийся метеор, и взорвался магией прямо по цели. «Ого!» — воскликнула Настя. «Вы это видели? Видели? Кажется, это прием из профи вышибал. Когда дэшки успели такое освоить?» Меня тоже интересовал этот вопрос, потому что я их такому не учил. Это они сами, что ли? Офигеть. Ашки тем временем всполошились, занервничали. Иваева Даниэля пришлось выносить, потому что парня оглушило ударом. Бедняга, он никогда не любил вышибалы. Черные волосы сейчас растрепались, покрылись песком. Отточенное лицо скривилось от мук, когда медики потащили его на носилки. Во время небольшого перерыва, пока уносили парня, я навострил уши. И услышал, как Андрей рассерженно кинул Дани. «Ермаков, держи себя в руках! Мы не можем проиграть, понял?» Но Даня ничего не ответил. Он даже не посмотрел на сокомандника, только злобно уставился на Градского. Который, впрочем, заметил на себе особый интерес и подошел к Ярославу что-то обсудить. Это я уже подслушивать не стал. Ребята должны разобраться друг с другом без участия старших. Подача А класса. Бил Ярослав, и удар получился мощный, заряженный электричеством. Мяч выстрелил в нашу сторону, словно из пушки. «Блин, парни, давайте, давайте!» — волновался Саня. «Ребята!» — воскликнула Алиса. «Мы в вас верим!» Они стояли рядом со мной и едва не расшатывали ограждение от волнения. Да что там, я сам еле сдерживался, чтобы не нанести еще больше ущерба казенному имуществу. Все-таки следить за своими учениками жутко волнительно. А еще заметил, что у Сани с Алисой улетучилось понурое настроение. Интересно, а что же такое случилось на проверке? Блин, задам этот вопрос позже. Еще одно сбрасывание. Предыдущий мяч улетел в аут, не выбив ни одного из участников. В центр поля снова выскочил Даня. И снова против воли команды. Влад с Тихомиром ринулись было его перехватить, но не успели. А все потому, что на этот раз к центру поля команда А-класса выпустила Градского. Подозреваю, что это было сделано специально, чтобы спровоцировать парня. И у них получилось. Мяч вверх. Бах! Градский перебил Даню, и снова мяч на стороне А-класса. «Таня, блин!» — схватился за голову Саня. «Что ж ты творишь-то? Почему он ведет себя так?» прорычала Алиса. «Хотя бы на несколько минут засунь свое эго куда-нибудь в задницу, кретин!» И снова я не стал ругать их за сквернословие. Потому что, собственно, сам задавался этим вопросом и хотел воскликнуть что-то в таком же роде. А класс тем временем взбодрился. Они разыграли мяч. Колесников, Молчанов и Тимур. Панфилов отправил мощный снаряд и прицельным ударом выбил Стаса Волкова. «О, нет!» — забил по ограде кулаками Саня. «Да что ж вы творите-то, парни!» — воскликнула Алиса. «Соберитесь, дэшки!» — зарычала в рупор Настя. «Вы что творите, мать ваш?» Снова рупор прервали помехи, но возмущенный гул со зрительских мест вполне закончил предложение и добавил от себя много нового. Краем глаза я заметил, что Аркаша взволнованно наблюдает за игрой, хотя должен сейчас ликовать. Блин, да что ж они там с Адамычем обсуждали? Уверен, на проводе был именно Вельцин. И чую, это как-то связано с Саней и Алисой. Но спрашивать ребят сейчас вообще не к месту. Подача бесят. И на этот раз они сыграли на неожиданности. Влад, который все это время почти не принимал участия в игре, вдруг разразился мощным выстрелом и едва не сбил Артема Градского. Игра пошла хорошо. Пошла бы, если быть точнее. Потому что Даня сорвался и рыкнул на Влада, перебив заданный темп команды. Парни отвлеклись всего на пару мгновений, но это разладило строй, и собрать его обратно в таком качестве уже не получится. «Да что ты творишь, падла!» — зарычал Саня. Источник шкета разразился всеми стихиями. Перила ограды задребезжали, но я не мог его винить. Сам уже хотел спуститься и нападать подзатыльников Ермакову. «Прибью!» — подскочила Алиса. И хотя ее стихией была вода, девушка воспылала, как самый настоящий огневик, а веснушки на рассерженной мордашке будто заискрили. Тем временем А-класс снова разыграл мяч. Панфилов, Градский, Молчанов, Колесников. Они попытались повторить прием моих бесед, и это почти получилось. Мяч с дикой силой обрушился на наше поле и едва не выбил Андрея, который выступал капитаном команды. А затем... Когда бесята выправились и снова хотели провернуть прием с усилением стихии молнии и должны были ударить по открывшемуся Тимуру Панфилову, Даня вдруг нацелился на Градского. «Даня, блин!» — закричал Андрей. «Задолбал!» — разозлился Влад. Артем вообще находился в дальнем углу поля под защитой остальных игроков, поэтому Ярослав с ухмылкой перехватил мяч, пасанул Паше Молчанову, а с его подачи уже Тимур зарядил пламенный снаряд. Парни разругались, и только Тихомир, как всегда, сохранял спокойствие. И поэтому он смог принять на себя ответный выпад соперников. На скамейках ожидания я видел, как беснуются мои бесята. Они повскакали с мест, кричали, ругались, чуть не кидались шапками в Ермакова. Но пацан будто не замечал ничего, а только яростно пялился на Градского, который лишь ехидно ухмылялся в ответ. Вдруг из рупора раздался другой, сбивчивый и неуверенный голос. «Дамы и господа, Настя, в общем, короче, я ее заменю на посту ведущего. Меня зовут Вадим Горбунов». Тут же со стадиона посыпались улюлюканье и освистывание. Вадика — это был именно тот засранец, который переметнулся от Насти во время дуэли с Градским-старшим. Я не в курсе, что именно у них происходило, но точно помню, что Вадик мне сразу не понравился. Может, полковник Рыжов чувствует что-то похожее? Тогда я его понимаю. Тем временем на поле Тихомир выбил мяч в аут, чтобы не рисковать разменом в разрозненной команде. Мы получили небольшую передышку, пока игроки направлялись в область сброса. «Второй А выглядит... то есть выглядят уверенно». Совершенно неуверенно продолжал Вадик. «И на сбрасывание отправляется Ярослав Колесников. Поддержим его, друзья». Отклика у зрителей этот призыв не нашел. Но на этот раз Владу и Андрею пришлось чуть ли не силой останавливать Даню. А пока парни боролись между собой на поле, на балконе ведущего разворачивалась отдельная драма. «Д-класс в раздрае!» — воскликнул Вадик, за что получил новую волну недовольства от зрителей. «Они обречены...» Дальнейшие его слова заглушились требованиями зрителей вернуть Настю и даже на некоторое время отвлекли от возни на поле. И тут вдруг... «Вы посмотрите, что он творит!» — воскликнула через рупор Настя. «Вадик, вали отсюда! Данила, хватит страдать херня, играй в команде! Ну же, все вместе! Играй в команде!» И пока сокомандники держали Даню, а зрители ликовали от возвращения любимой ведущей, Тихомир ринулся к центру поля. «Сбрасывание! Бах! Ура!» — воскликнул Саня. «Потому что мяч наконец-то был наш!» На этот раз Андрей и Тихомир показательно проигнорировали Даню и ударили заряженной двойной энергией стихии воды мечом вышибалой. Обледеневший твердый снаряд ударил по Градскому и едва не выбил его из игры. Даня рассвирепел, чуть не рванул в сторону соперников. Он считал себя обязанным поквитаться засранцем и, походу, позабыл, что он, батьку его засранца, тут должен делать. А вот ашки продолжали пользоваться раздраем в нашей команде. Они специально не выбивали Даню, хотя тот как раз находился в открытой позиции, а нацелились на Тихомира. И правильно, зачем собственными руками убирать помеху противника? Но атака все же не удалась. Было близко, однако Тихомир сумел выстоять и пасовать Владу. Добавлять огня в наполненный водой магии мяч не было смысла, поэтому Влад перекинул мяч Андрею, тот снова Тихомиру. Удар! Бах! Ярослав перехватил мяч и без размена ударил в ответ. Бах! Треск! Андрею пришлось принять удар на себя. И молния на пару мгновений сковала его. Однако Влад успел перехватить мяч, чтобы это не считалось попаданием, и пасовал Тихомиру. И тут, неожиданно для всех, Тихомир отпасовал заряженной водной стихией мяч Дани. А класс тут же перестроился. Они уже торжествовали. Конечно, решили, что моя беседа в отчаянии, и Тихомиру просто некому больше было пасовать. Поэтому Ярослав и Артём заняли позиции позади, в крепкой обороне. Они готовились принять вышибалу и разыграть его, чтобы снова обрушить на наше поле мощный снаряд. Однако Стас вдруг рубанул прямо по Молчанову. «Ни хрена ж себе!» Тут же вырвалось у Насти. «Вы это видели?» И на этот раз ее даже никто не стал прерывать. Все были в шоке. Наэлектризованный снаряд выбил Пашу из игры. А на лицах моих бесят теперь сияли торжествующие ухмылки. «Чё?» — ошалел Саня. «А?» — Алиса нахмурилась. «Это что? Они специально так задумали?» Даня хмыкнул. А затем дал пятюню Тихомиру. И все наконец-то поняли, что пацаны старательно разыгрывали сценку. И лишь ждали подходящего момента, чтобы раскрыть карты. А когда Ярослав с Артёмом заняли оборонительные позиции, Молчанов не ожидал, что ударят прямо по нему. «Ай, молодчаги!» — ухмыльнулся я. А ведь Даня не совсем уж и играл, его источник до сих пор находился в ярости и кипел гневом. Он очень хотел поквитаться с Артёмом и проверить собственные силы против Ярослава. Но ради команды, ради класса сумел сдержаться и даже сыграл подходящую роль полнейшего засранца. Ха-ха-ха! Но ему не привыкать так-то. Остальные бесяты не были в курсе этой затеи, а когда Стас им все объяснил, то заликовали. «Даня! Даня! Даня!» — раздался их возглас. Сам Данила аж зарумянился и не знал, куда себя деть. Он забегал глазами от смущения, но улыбился, и даже его источник немного умерил ярость. «Даня! Даня! Даня! Даня! Даня!» Поддерживала Настя, но ей снова пришлось прерваться. «То есть, мне тут подсказали, что ведущий не может иметь пристрастий ни к одной из команд и должен оставаться нейтральным. Поэтому я не могу кричать в поддержку Данилы Ермакова, однако вы, зрители, просто обязаны поддержать игроков. А каких посчитаете нужным, конечно же». Еще большим удовольствием было видеть, как Аркаша с упавшей челюстью смотрит на крах своей команды. А это был именно крах. Помимо того, что численное преимущество теперь за бесятами, Паша Молчанов играл не слишком заметную, но очень важную роль. Он принимал почти все пасы, чтобы разыграть мяч в нужной связке. Без него команда А-класса уже не сможет действовать так слаженно и точно. И это подтвердилось в следующем же размене, когда Ашкам пришлось выбить мяч в аут. На следующее сбрасывание отправились Ярослав и Влад. На этот раз уже Колесников смотрел на Ермакова со злобным оскалом, пока шагал к центру поля. А тот ухмыльнулся в ответ, хотя явно хотел бы сейчас выступить против него. Сбрасывание. Парни подпрыгнули, но теперь Ярослав был слишком зол, все оглядывался на Даню. И Влад этим воспользовался. Подкинул себя выше соперника огненной тягой. «И мяч снова у Дэшек!» И принял его Андрей. При этом он не старался разыгрывать снаряд. А тут же ударил прямо по Ярославу, который еще не успел занять свою позицию. «Минус один!» «Ого!» Воскликнула Настя. «Исход игры предрешен? Д-класс лидирует со счетом 3-1. Смогут ли Ашки переломить ход игры? Да хрен там плавал, скажу я вам!» Градский был неплохим поддерживающим игроком, но силы удара у него почти нет. Поэтому на подачу отправился Панфилов, но его мяч с легкостью принял Андрей. Пас Тихомиру, пас Данилу, удар и минус Градский. Смачно так. Прямо в лицо. Засранец распластался на земле, закрыв кровоточащий нос руками. Бесята снова заликовали, Саня с Алисой сжали друг друга в объятиях от радости и наконец-то дали бедному ограждению немного передохнуть. Ярослава вынесли во время следующего размена. Парень пытался хоть как-то поправить ситуацию, но Андрей не оставил ему ни шанса ледяным снарядом двойного заряда. Оставшись один, Тимур злобно оскалился и глядел на соперников, словно затравленный зверь. А вот это уже опасно. В свой следующий удар он вложил все, что мог. Снаряд был действительно сокрушающим. Его принял Влад, но мяч едва не улетел за пределы поля, грозя ему вылетом. Но в последний момент его подловил Тихомир. Неуклюжий. Почти случайный пас Андрею и снова угроза аута. Но тут опять подоспел Даня. Удар! Да! Д-класс победил! Воскликнула Настя, не скрывая своей радости. Поздравляем! Чемпионы второго курса! Впервые и заслуженно! Да! «Дэшки! Дэшки! Овации, дамы и господа, встречайте победителей!» На поле хлынули все бесята. Саня и Алиса прыгнули через ограждение. Савельев подхватил девушку, и на воздушной подушке они приземлились прямо в гущу одноклассников. Ребята ликовали. Это была их победа. А на моем лице засела широкая и неизменная улыбка. «Черт, как же я был рад!» Тут я заметил, что Антон кинулся обнимать Алису. Девушка резко развернулась, и я ожидал увидеть очаровательную сцену встречи двух влюбленных, будто они не видели друг друга целую вечность, а не всего несколько часов, пока длилась проверка. Но... Пах! Хлесткая пощечина выбила парня из колеи. Алиса гневно рыкнула на него, демонстративно развернулась и скрылась в толпе бесед. Те из ребят, кто успел заметить сцену, знатно охренели и проводили девушку взглядом, после чего кинулись поддерживать Антона. Тот не сразу смог прийти в себя, потирал лицо с отрешенным видом. Но вдруг опомнился, выругался и сам развернулся в обратную сторону. Однако я успел заметить, как он мимолетом окинул трибуны гневным взглядом и явно за кого-то зацепился. «Ага, понятно». Вместе с Алисой прибыла и чета Рыжовых. Руслан стоял под руку с Антониной и довольно улыбился. Он явно увидел в произошедшем именно то, что хотел увидеть. И что Алиса хотела ему показать. Потому что Антонина рядом с мужем тоже улыбалась. Но по-другому. И это заставило меня приглядеться к ребятам. На этот раз я заметил, как Алиса с Антоном бросают друг в друга теплые улыбки, хотя стояли они на противоположных краях общей беснующейся толпы бесят. Хи-хи-хи. А ведь Антонина их раскусила сразу. Мудрая женщина слушала мужа и кивала, соглашаясь с каждым его словом. А полковник уже полностью уверился, что его старшая дочка отринула негодного ухажера. Я ухмыльнулся и почему-то переглянулся с Леной. Мы задержали друг на друге взгляды, но затем случилось то, чего я, признаться, не ожидал. Закончив беспорядочно кричать от радости, шалопаи вдруг разом повернулись в мою сторону и начали скандировать. «Ставров! Ставров! Ставров!» «Эй, вы слышите?» — заговорила Настя. «Второй Д приветствует своего классного руководителя. О да, дамы и господа, вот тот человек, благодаря которому аутсайдеры сегодняшнего турнира одолели класс богатеев золотой ложкой во рту. Давайте вместе с нами. Ставров! Ставров! Сергей Викторович, это и ваша победа тоже!» Тут она снова ненадолго прервалась, но лишь ненадолго, а затем на весь стадион раздался занятный монолог. «Да отстаньте, Соломон Адамыч, не мешайте людям радоваться. И нет, я не заткнусь. А вы сюда пройти больше не сможете. Это заклинание вам не по зубам. Ставров! Ставров! Ставров!» Хаос, меня раздери. Да не, пошел он к чертям. Я не дамся. На душе было так чертовски тепло и приятно, что улыба моя до ушей прочно закрепилась на лице. И поделать я бы ничего не смог, даже если бы захотел. Однако один момент меня серьезно насторожил. Аркаша. Он сейчас должен был рвать и метать, ну или рыдать от досады. Вот только он вместо этого пялился на меня со злорадствующей ухмылкой на своей овальной роже. Со лба свисали растрепанные лощеные волосы, а в глазах сверкали торжествующие искры. Это вообще не вписывалось в поражение его учеников. Хаос, раздели Аркашу и его грёбаного дядюшку. Какую подляну от них мне ждать на этот раз? Глава 25. Предупреждение. Купаты — шикос, а медовуха в данном конкретном магическом мире безалкогольная. Почему коты норовят все сдвинуть со стола? Причем коты любой породы. Будь то сибирский, британский, хоть сфинкс, хоть гребаный дракон-монстр восьмого ранга. Но если все предыдущие коты просто сбивали вещи на пол, то дракот их швыряет с такой силой, что они летят в ближайшую стену и разбиваются вдребезги. Как раз этим сейчас и занимался Теодрир. Он подходил к любому из столов в сломанном сапоге, завороженно смотрел на какую-нибудь кружку и лапой швырял ее в стену. Я думал, начнется драка. Но посетители решили делать ставки. Когда, кому, куда попадет этот хвостатый дракотяра и как сильно швырнет. И ладно бы они делали ставки молча. Даже Вальдемар ничего против не говорил. Он-то знал, зараза, что мне придется всю разбитую посуду компенсировать. Но эти засранцы-посетители подавали плохой пример для моих бесед. Швырк, бдымс. «Ура!» — воскликнул здоровенный потлатый детина в рваной косухе. Отметил он свою выигрышную ставку, осушив целую кружку пенного напитка. Не знаю, в чем именно заключалась ставка. Я смысл этих игр потерял уже давно. И последней каплей был чувак, который обрадовался, что Теодрир прошел слева от одного из столов, а не справа. Короче, ну их нафиг. Но затем потлатый громко поставил кружку на стол, чем привлек внимание дракотяры. И радостно загоготал, потому что хвостатый устремился прямо к нему. Швырк-бдыщ! Да, я решил сводить своих шалопаев в сломанный сапог. Ну а что? Им уже скоро совершеннолетие стукнет. Ну, всего пара-тройка лет максимум. А лучше побывать в таком злачном месте под пристальным надзором их любимого учителя, а не с какой-нибудь шпаной со двора. Тем более, что под этим самым надзором им не наливали ничего крепче кваса. Хотя Саня, например, настойчиво пытался договориться с Вальдемаром. Ему казалось, что это даже удалось, когда тот хитро подмигнул Шкету, отошел на кухню и вернулся с плотно закрытой бутылочкой. Я сделал вид, что этого не замечаю. И все для того, чтобы потом дико заржать, когда Саня, отхлебнув большой глоток, выплеснул кефир белым фонтаном и залил Теодрира, который как раз прокрадывался мимо, чтобы швырнуть очередную кружку. Почему коты норовят все разрушить, а дети пытаются раньше времени пристраститься к взрослым забавам? Эти вопросы я оставлю.